и воссоздал заново после пяти длительных и выматывающих душу бесед с авторами-биофизиками по специальности, придав ее языку емкость и точность, а также до блеска отполировав стиль. «И что тут такого?» — снисходительно спрашивал он племянника, который парировал его нападки на специализацию насмешками в адрес тех, кто предпочитает цепляться за бахрому науки. «Бахрома тоже важна. Твои ученые писать не умеют и не обязаны уметь. Никто же не требует, чтобы они были шахматистами-гроссмейстерами или скрипачами-виртуозами. Так с какой стати требовать, чтобы они владели даром слова? Почему бы не предоставить эту область специалистам? Бог мой, Джонас, почитай, что писали твои собратья 100 лет назад. Не обращай внимания на то, что научная сторона устарела, а некоторые выражения больше не употребляются. Просто почитай и попробуй понять, о чем там говорится. И ты убедишься, что это безнадежное дилетантское зубодробительное крошево. Целые страницы печатались зря, и многие статьи поражают своей ненужностью или неубедительностью, а то и тем, и другим. Но вы же не добьетесь признания, дядя Ральф, спорил юный Фостер на пороге своей университетской карьеры. Он был полон самых радужных надежд и иллюзий. А ведь из вас мог бы выйти потрясающий ученый. Ну, признания мне более чем достаточно, ответил Ниммо. Можешь мне поверить. Конечно, какой-нибудь биохимик или стратометеоролог смотрит на меня сверху вниз, но зато прекрасно мне платят. Знаешь, что происходит, когда какой-нибудь ведущий химик узнает, что комиссия урезала его ежегодную дотацию на обработку материала? Да он будет драться за то, чтобы иметь средства платить мне или кому-нибудь вроде меня, куда яростнее, чем добиваться нового ионографа. Он улыбнулся, и Фостер улыбнулся ему в ответ. По правде говоря, он гордился своим круглолицым толстеющим дядюшкой с короткими толстыми пальцами и оголенной макушкой, которую тот, движимый тщеславием, тщетно старался скрыть под жиденькими прядями волос, зачесанных с висков. И тоже тщеславие заставляло его одеваться так, что он вечно вызывал мысль о неплотно уложенном стоге, так как неряшество было его фирменной маркой. Да, Фостер, хоть и стыдился своего дяди, очень гордился им. Но на этот раз, войдя в захламленную квартиру дядюшки, Фостер менее всего был склонен обмениваться улыбками. С того времени он постарел на 9 лет, как, впрочем, и дядя Ральф. И в течение этих 9 лет дядя Ральф продолжал полировать статьи и книги, посвященные самым различным вопросам науки, и каждая из них оставила что-то в его обширной памяти. Ниммо с наслаждением ел виноград без косточек, бросая в рот ягоду за ягодой. Но тут же он кинул гроздь Фостеру, который в последнюю секунду успел таки ее поймать, а затем наклонился и принялся подбирать с пола упавшие виноградинки. «Пусть их валяются, не хлопочи», — равнодушно заметил Ниммо. «Раз в неделю кто-то является сюда для уборки. Что случилось? Не получается заявка на дотацию?» «У меня до этого никак не доходят руки». «Да? Ну, поторопись, поторопись, мой милый. Может быть, ты ждешь, чтобы за нее взялся я? Вы мне не по карману, дядя Ральф? Ну, брось, это же дело семейное. Предоставь мне исключительное право на популярное издание, и мы обойдемся без денег». Фостер кивнул. «Идет. Если, конечно, вы не шутите. Договорились?» Разумеется, в этом был известный риск, но Фостер достаточно хорошо знал, как высока квалификация Ниммо, и понимал, что сделка может оказаться выгодной. Умело сыграв на интересе публики к первобытному человеку или к новой хирургической методике, или к любой отрасли космонавтики, можно было весьма выгодно продать статью любому массовому издательству или студии. Например, именно Ниммо написал рассчитанную на сугубо научные круги серию статей Брайса и сотрудников, которая детально освещала вопрос об особенностях структуры 2 вирусов рака, причем потребовал за эти статьи предельно мизерную плату, всего $1500, при условии, что ему будет предоставлено исключительное право на популярные издания. Затем он обработал ту же тему, придав ей более драматическую форму для стереовидения –